Глава 14. Частное лицо частному лицу. 17:33. Марсель сел на стул, и на тот случай, если девица у входа поднимет глаза от своего айфона, спрятал лицо за сен-жильским листком, газеткой на 4 мелованных страницах. Да нет, вряд ли. Она перебирает пальцами со страстью вундеркинда, исполняющего Моцарта в Альберт-Холле. Внимание Марсьеля привлек заголовок на первой полосе муниципальной газетки. «Отмена надбавки к пенсии. Недвижимость в Сен-Жиль-Ле-Бен затаила дыхание». Уже одного этого заголовка казалось достаточно для того, чтобы у Марсьеля появился набросок стратегии, но все же ему надо было узнать об этом побольше. Как и все на острове, он слышал разговоры о временной надбавке к пенсии, но он не может рисковать даже самую малость, ему надо собрать как можно больше сведений. На мгновение опустив газету, он убедился, что Софа по-прежнему в райском саду, хамелеона на стебле она бросила и переключилась на бабочек. Сейчас она пыталась проследить глазами за полетом оранжево-черного монаха, порхавшего между двумя орхидеями. Успокоившись, Марсьель погрузился в чтение статьи. Начиная с 1952 года, любой французский государственный служащий, вышедший в отставку на Реюньоне, получает пенсию, увеличенную на 35%. Единственное условие, которое он должен соблюдать, не покидать остров более чем на 40 дней в течение года. Такую надбавку получают больше 30 тысяч человек, и несколько сотен из них не живут или почти никогда не бывают на острове. Реформа 2008 года отменяет эти привилегии только через 20 лет. Нельзя слишком быстро зарезать курочку, несущую золотые яйца. Пенсионеры — это сотни миллионов евро, закачанных в реюньонскую экономику, и, в частности, в недвижимость Сен-Жиля. Марсьель снова взглянул на Софу. Все в порядке, она опять принялась мучить хамелеона, просунула руку позади него, чтобы посмотреть, станет ли он розовым, и стал читать дальше. Правду сказать, подробности его не интересуют, и будущее островитян-пенсионеров ему безразлично. Единственное, что для него это имеет значение, Сен-Жиль битком набит пустыми квартирами. Официально они более 300 дней в году заняты выходцами из метрополии, но в действительности эти люди почти никогда там не появляются. Марсель подозревает, что некоторые из них пытаются извлечь двойную выгоду. Они не только получают надбавку к пенсии, указывая как свое место жительства квартиру, которую не занимают или занимают редко, но к тому же еще и сдают эти пустующие квартиры. Как устоять перед искушением? Свободное жилье в тропиках с видом на лагуну, если можно оказать услугу. Марсель отложил газету. Пальцы девицы у входа продолжали скользить по тактильному экрану с олимпийской скоростью, выполняя двойные аксели и тройные лутцы. Даже если полицейские явятся ее допрашивать, риск, что им удастся выудить у нее хоть какие-то описания посетителей, весьма невелики. Марсель снова прошел через увитую лианами галерею и снова оказался в райском саду. Софа с расстояния в 10 метров умоляюще смотрит на него. «Пап, а можно я еще раз схожу к мимозам?» «Да, Софа, только быстро, нам пора». На мгновение он призадумался, не лучше ли оставить Софу здесь и бежать одному? Способен ли он предвидеть, какой оборот примут события в ближайшие несколько часов? Способен ли он предсказывать собственные поступки? Или она никогда не отпустила бы с ним Софу? С самого рождения их дочери она всегда была против этого по очень простой причине – из-за страха. Но Лианы здесь уже нет. На висках у Марсьеля блестят капли пота. Он не должен поддаваться панике. Его метание смешное, у него нет выбора. Софа должна остаться с ним. Его дочь его заложница. Удобная заложница, послушная и сговорчивая. И разменная монета, когда придет время для этого. Марсель вытаскивает из кармана свой мобильник, BlackBerry. 9300, 3 дня назад купленный у китайца в Сен-Дени, на улице Бойни, нелегально, он даже имени не назвал, так что никакого риска, что через этот телефон полицейские на него выйдут, с интернетом полный порядок. Он быстро набирает адрес. Этот сайт дает доступ к 50 тысячам объявлений о сдаче частного жилья частным лицам. Меню предлагает выбирать по всему миру. Регион или город? Его большой палец скользит по клавиатуре «Сен-Жиль-Ле-Бен». На сортировку ушло не больше 4 секунд, 47 объявлений. Марсель быстро их просматривает, предлагает по большей части квартиры. Он вздыхает. Слишком рискованно. Возвращается в меню. Тип жилья. Марсель ограничивает выбор. Дом или вилла. На этот раз хватило 3 секунд, осталось 18 объявлений. Марсель тюкает по иконке подробнее. С помощью приложения Google EOS он определяет, где находится каждый из домов. Потом переходит к адресам электронной почты владельцев. Это отнимает у него меньше минуты. Дойдя до 12-го объявления, он находит, что искал. Дом на улице Мальдив, меньше чем в 300 метрах от Эдема. Более определенное представление о нем дают 4 фотографии, приложенные к тексту. Скромный садик за бетонной оградой, застекленная стена, выходящая на веранду. Идеальное место. Обращаться по адресу. Есть даже адрес метрополии. Шанталь-Летелье, улица Клерво, 13, Монмаранси. Марсель перепроверяет, точно ли дом свободен. Да, сдается на 5 недель в году. И как раз на ближайшие 5 недель. Все складывается как-то слишком уж прекрасно. Марсель не должен ничего оставлять на волю случая. Он возвращается назад. Google, картинки. Набирает, стараясь не ошибиться в написании слов. Шанталь, Летелье, Монмаранси. Секунду спустя появляется 1,5 десятка фотографий улыбающейся женщины лет 60 с голубыми волосами. Марсель выбирает первую. Марсель прокручивает всю биографию Шанталь Летелье. Сведений немного. 38 лет проработала медсестрой в больнице Биша. Он переходит к следующей фотографии и оказывается на странице Фейсбука. Шанталь с голубыми волосами украсила ее портретами внуков, а дедушки рядом не видно. Марсель еле сдерживает восторг, о таком можно только мечтать. Шанталь Летелье сдает на 5 недель в году свою реюньонскую квартиру. Если эта медсестра честный человек, речь идет о периоде, который она по закону имеет право проводить в метрополии и ездить туда навещать внуков. А если она мошенничает, значит, сама в тропике не ногой, а дом сдает на 5 недель, которые в течение всего года сдвигаются на ее сайте. И в том и в другом случае дом пустой. До него рукой подать и стоит уединенно. Лучше и быть не может. Он сохраняет в памяти телефона адрес, улица Мальдив, 3, и, наконец, поднимает глаза. Софа? А где Софа? Рядом с мимозами ее нет. Софа! Марсель перепуган. Других посетителей расспрашивать опасно. Еще опаснее кликать дочку по имени. Он засовывает мобильник в карман и пускается бежать. Аллея. Другая аллея. Он натыкается на растение. Он не должен был оставлять ее без присмотра. Лиана была права, он плохо соображает, что делает. В глубине сада есть пруд. В нем живут угри, гуппи и прочие разноцветные рыбки. Она могла... Вот она, Софа. Изумленно разглядывает странный дзенский садик. Здесь, в отличие от всех прочих частей сада, где безумолку щебечут птицы, царит поразительная тишина. Земля цвета охры, ровно лежащий серый гравий. Между округлыми холмиками черного песка вьются змейки, выложенные из белых камешков. Марсель, без единого слова, ласково кладет руку на плечо Софы. Девочка умоляюще смотрит на него. «Пап, мы можем здесь еще побыть?» «Нет, Софа, нам пора идти». Она улыбается ему. На мгновение она почти забыла о всех драматических событиях, о завываниях полицейской сирены, о погоне в машине, о своей маме. На мгновение.